Юринай сидел в библиотеке и покусывал губу, глядя на свои заметки в тетради. «Нет», — прошептал он сам себе, — «если делать на совесть, то этот сплав развалится». После разговора с Мурмуром парень четко представлял, что ему нужно и как это будет выглядеть. Процесс поиска решений был в самом разгаре, и Юринай уже набросал несколько вариантов артефакта. То, что он будет с магией света, он установил сразу. Самым опасным противником для Юринея были проклятые. Именно на них была ориентирована стихия света. Защита из этой силы была отличной и довольно простой. Атакующие заклинания же были, наоборот, достаточно слабыми, но и тут можно было найти достойные примеры. Проблемы начались, когда он начал просчитывать конструкты. Сила света оказалась довольно капризной в плане материала, и все расчеты Юринея сводились к тому, что металлы просто не выдерживали нагрузки. Требовались дорогие и редкие ингредиенты, которые ему были бы доступны со статусом подмастерья. Другим решением проблемы Юринай видел упрощение заклинаний, но так как артефакт он создавал для себя, то идти на подобные уступки он категорически отказывался. «Привет!» Подняв взгляд, парень обнаружил Бойку, стоявшую перед ним. «Ты как всегда», — произнесла она, — «один из последних». «Угу», — кивнул Юринай. «Задание от Макмагала, боевой артефакт». «И, судя по бардаку вокруг твоего стола, у тебя что-то не клеится», — усмехнулась девушка. Она подхватила стул, уселась рядом и скомандовала. «Рассказывай». «Боевой артефакт, сила света, два заклинания. Одно в атаку, второе в защиту. Застрял на материале». «Упрости атакующее. Обычно оно на перегрузке идет». «Не хочу. Хоть убей, не хочу. Но ни один сплав не держит. Дерево тоже мимо. Свет его выжжет быстро». «Тогда возьми кость», — пожала плечами Бойко. «Считал. Кость хороша и удобна, но я не подмастерье. Мне нужную кость не дадут». Тут его взгляд оторвался от надписей и скользнул по мантии девушки. Тут же он остановился на нашивке подмастерья. «Правильно мыслишь», — кивнула девушка. «Я могу достать тебе кость. Думаю, идеально подошла бы кость белого грифона». «У меня денег нет», — покачал головой Юринай. От слова совсем. «Услуга за услугу. Я достану тебе материал, а ты поможешь мне». Лицо Юриная начало светлеть. Проблема с материалом отпадала, но тут он себя одернул. «И что тебе от меня нужно? Ты ведь не хуже меня считаешь, так?» «Допустим. Но кое-что нужное для меня у тебя есть». «И что же?» «Семя. Мне нужно твое семя», — произнесла девушка с каменным лицом, уставившись на парня.